А еще мне, вроде бы, удалось нащупать закономерность, благодаря которой происходил перенос. Во всех случаях, кроме самого первого, хотя и не факт, я, прежде чем переместиться, думал о творении великого Оды, а конкретно, о неугомонных братьях, причем как о живых людях, а не как о персонажах. Надеюсь, кстати, что с ними все хорошо. То есть я, конечно, знаю, что с ними все будет в порядке в дальнейшем, но меньше волноваться не получалось. Блин, мне пришлось оставить их в пещере с заваленным входом. Детей оставить, один из которых, к тому же, был ранен. Зря я про них вспомнила, да еще и так экспрессивно, потому что в этот раз переход произошел мгновенно, даже привычной темнотой насладиться не успела. Ага, так и запишем. Сильные эмоции заметно ускоряют процесс. И вот стою я, дура-дурой, с новеньким блокнотом для всевозможных почеркушек в одной руке и с перьевой ручкой, в другой, а вокруг простирается черное-черное море. Или синее-синее, ночью, знаете ли, довольно трудно определить его настоящий цвет. Невдалеке виднелись силуэты кораблей, стоящих на якоре, но ни одну из мачт не украшал флаг с черепом и костями, чего я, признаться, ожидала. А вообще, красиво. Знаете, если меня чему и научили в вузе, так это рисовать в любую погоду, при любом освещении, на любых более-менее горизонтальных поверхностях и любыми подручными средствами. Так что нет ничего удивительного в том, что через пару минут я целиком и полностью погрузилась в мир образов и линий. Неплохо получилось, выдернул меня из творческого процесса незнакомый голос. «А, да, спасибо», улыбнулась я и только потом подняла глаза на говорившего. «Ой, вот уж точно, ой, оказалось, что за мной», не скрывая насмешливой улыбки, наблюдал Санджи. Только, мелкий какой-то Санджи, или не мелкий, а просто молодой и непривычно выглядевший, никакого пиджака и галстука, зато на месте рубашка, едва-едва прикрытая белоснежным фартуком. Волосы тщательно растрепаны и выглядят непривычно длинными, опускаясь до плеч. Никакой сигареты во рту, да и вообще табаком от него не пахнет. Пока я рассматривала Кока, тот, в свою очередь, рассматривал меня. Не знаю, правда, зачем. В моей внешности, в отличие от его, не было ничего примечательно, даже чудесной брови-завитушки. Но что-то я отвлеклась, ведь если будущий черная нога здесь, значит, ну да, так оно и было. Стоило мне оглянуться, как мое местоположение перестало быть тайной. Я находилась на борту большой деревянной рыбы, вернее, на борту корабля, чья носовая фигура изображала голову рыбы с открытым ртом. В общем, это был ресторан Барати, виденный мною ранее лишь на страницах манги и в аниме. «КХМ, так что вы здесь делаете, мисс?» – поинтересовался он, когда сообразил, что у меня нет никакого желания нарушать вполне уютную тишину. «Понятия не имею», – пожала плечами я. «Хотя, если память мне не изменяет, Санджи на год или около того младше Эйса. И если я нахожусь на борту Барати, а ресторан, соответственно, где-то посреди самого слабого моря, то Портгас недавно покинул остров Рассвета и... Такое вообще бывает?» – удивился блондин. Но я не стала отвечать на его вопрос, вместо этого задав свой. «Прости, не подскажешь, у вас в ресторане не появлялся юноша, черноволосый, чуть старше тебя, откликается на имя Эйс, так ты знакома с этим мерзавцем?» Мгновенно завелся парень, угрожающе нависая надо мной. «Пойдем-ка», после чего схватил меня за руку и потащил за собой. В ресторане, несмотря на поздний час, ужинало довольно много народу. Гости пили вино, тихо переговаривались и вообще вели себя довольно прилично. А в углу я даже заметила компанию дозорных, отдыхавших возле каких-то головорезов. Вопреки моим ожиданиям и призрачной надежде на перекус, в зале мы не остались. Кок, не слушая моих возражений, взлетел по винтовой лестнице на второй этаж, так что мне, чью руку он так и не отпустил, пришлось спешно подниматься следом. В дверь, ничем не отличающуюся от тройки таких же, мой сопровождающий начал стучать ногами, изрядно меня этим удивив. А я-то думала, что руки, которые стоит всячески беречь, это такое художественное преувеличение. «Опять отлыниваешь от работы, пацан?» – возмутился старый повар, чьи усы были заплетены в две торчащие косички. «Эй, старый хрыч, я нашел того, кто заплатит за сбежавшего парнишку. О, так ты решил, наконец, принести пользу, а, Санджи?» – усмехнулся мужчина и перевел взгляд на меня. «А ты, значит, член команды того щенка?» «Не-а», совершенно честно ответила я, ничуть не испугавшись зиффовского рыка. Гораздо больше меня занимало внутреннее убранство плавучего ресторана и, в частности, каюта-кабинет его владельца. Все было простенько, но весьма функционально. Хотя, на мой взгляд, какой-нибудь цветок или рамочка с фотографией на столе внесли бы в интерьер еще и недостающую этому месту капельку уюта. «Но ты же сказала, что ищешь его», — обличительно ткнул в меня пальцем будущий мугиваровец, не проявляя никакой особой любви или, не дай боже, преклонения перед представительницей слабого пола в моем лице. «Ищу, но он не мой капитан и даже не мой парень». «Плевать», — грохнул рукой по стене Зев, заставив задрожать и покоситься какой-то пыльный диплом. «Раз знакома с ним, выплатишь его долг». «Он поел и сбежал». «Да, кажется, это одна из любимых эйсовых фишек». «Вот именно», — скрестил руки на груди Санджи. «Так что плати давай, я бы с удовольствием, но у меня нет ни единого белли», — развела руками я. «Да что там белли, из-за внезапности переноса даже обыкновенные рубли остались дома, в зеленом панда-кошельке и на карточке виса, заброшенный в один из ящиков стола. Ничего страшного», — пожал могучими плечами шеф-повар Барати. «С годик поработаешь официантом в моем ресторане, только и всего». Предложение, в общем-то, было не лишено смысла, хотя я и подозревала, что попаду домой несколько раньше, чем закончится срок навязанного контракта. «Эй, Шкет», — продолжил командовать шеф, — «притащи-ка сюда парочку своих костюмов. Попытаемся сделать из этой девчушки нормального парня». «Зачем это?» «Меня, кстати, Рина зовут». «Зев, а это Санджи», — представился в ответ бывший пират. «А новая одежда тебе нужна, поскольку в моем ресторане никогда не работала и не будет работать ни одна баба, ясно?» Мне оставалось только кивнуть в ответ и смириться с причудами старика. Парень из меня вышел на загляденье. Белая водолазка и черный пиджак на пару размеров больше нужного прекрасно скрывали отсутствие кадыка и наличие груди. Без макияжа и с волосами, забранными в низкий хвост, я походила на смазливого подростка мужского пола, а вовсе не на девушку, 5 лет назад отпраздновавшую свое совершеннолетие. Повара, если и догадывались о чем-то, предпочитали не спорить с Зиффом и молчали, но по этой же причине у меня не получилось наладить с ними общение. Все наши диалоги сводились к пожеланию доброго утра и спокойной ночи и разбавлялись лишь редкими просьбами принять заказ и отнести готовое блюдо клиенту. Перенос, вопреки моим ожиданиям, не сработал ни через час, ни через два, ни посреди ночи, которую мне пришлось коротать в комнате Санджи, заняв его кровать и выселив хозяина апартаментов на пол. Да и на следующий день я все еще была на корабле рыбе, так что, волей-неволей, мне пришлось и вправду работать, разнося заказы и подливая клиентам вино. Первый день выдался ужасно утомительным, а еще не принес ни монетки чаевых, поскольку никогда раньше мне не доводилось работать мальчиком «принеси-подай». Потом, сообразив, что большинство посетителей Барати – это девушки и женщины всех возрастов, притащившие сюда своих мужчин буквально на буксире, ваша покорная слуга догадалась включить режим Санджи Лавеласа, и вот тогда-то заветные тугрики полились рекой. Ну, а что, я им комплименты про их неземную красоту. Глаза, подобные звездам. Губы, что ярче самых спелых вишен. Золотые каскады волос и прочую чушь, что обычно воспевают в попсовых песенках родного мира, а они мне, драгоценные белли, сокращающие срок моей личной каторги. Санджи, которому, на мой взгляд, не хватало общения со сверстниками, все повара были старше минимум на 15 лет, воспринял мой успех как вызов себе, любимому. Так что буквально на следующий день дамочек мы охмуряли уже вдвоем. Вынуждена признать свое поражение. У светловолосого кока получалось качественнее и достовернее, чем у меня. Он, словно полностью вжившись в роль Казановы, расточал улыбки и влюбленные взгляды направо и налево, что приносило ему не только вполне приличную прибавку к зарплате, но и частые неприятности. Почему-то мало какой мужчина мог вытерпеть, что их спутница млеет от слов постороннего мальчишки. Но, удивительное дело, со мной он продолжал общаться так же ровно, словно бы раз и навсегда повесил на меня табличку «друг», а не «девушка», чему я, признаюсь честно, была даже рада. С Санджи было интересно просто поговорить. Он мог часами рассказывать о кулинарии, о которой, кажется, знал все и еще немного, причем так, что от его описания рецептов у меня начинали течь слюнки. Он даже научил меня печь мильфи, многослойные воздушные пирожные из слоеного теста, взамен узнав мой любимый рецепт постных банановых маффинов с ореховой начинкой и пообещав как-нибудь поэкспериментировать с их приготовлением. А еще Кок очень внимательно слушал мои истории про великих художников древности, стили живописи и сравнения техник рисования, задавая, по мере рассказа, не самые глупые вопросы. В один из дней, когда ничего не предвещало беды, а летнее солнце светило особенно ярко, в Бороте заявились пираты, да не простые, а имеющие награды за голову капитана и его первого помощника, что вселило в них ложную уверенность во вседозволенности. Их вызывающее поведение, пальба из пистолетов и потрясание оружием заставили одну половину посетителей поспешно расплатиться и сбежать, а вторую – окопаться в противоположном углу зала и приготовиться наблюдать за дракой. Нам с Санджи, как самым младшим, запретили даже выходить в зал, и если я с радостью последовала доброму совету, то будущий Накамалуффи поступил по-своему. Он вышел прямиком к пирующим со своим лучшим пофигистичным выражением лица, сказал Билли кровавому джинну пару слов и, дождавшись явно нецензурного ответа, просто-напросто пнул его. Да так, что не ожидавший подобного пират врезался в стену и без сознания сполз на пол. Установившаяся после этого действия тишина не продлилась долго. Как только до морских разбойников дошло, что какой-то мальчишка поднял руку-ногу на их главаря, они тут же кинулись в драку. Боевые коки, словно только этого и ждали, покинули камбус и присоединились к веселью, размахивая поварешками, дуршлагами на длинных ручках и ножами для разделки мяса. Из зала раздавались подбадривающие крики, советы и свист, а я без особого удовольствия наблюдала за дракой через круглое окошко. Наши побеждали, что было хорошо, но количество сломанной мебели, разбитой посуды, а также грязи и крови, на полу росло с каждой минутой, а убирать это все предстояло мне. Победа осталась за поварами, хотя и не обошлись без травм и не слишком тяжелых ран. А еще оказалось, что каждый боевой кок не только хорошо готовил, но и умел делать что-нибудь еще. Чинить раздолбанные в пылу сражения стулья, высокохудожественно латать товарищей, сочинять баллады об очередной великой победе, качественно торговаться с дозорными. Порой, когда в ресторане находилось мало посетителей, а с уборкой или мытьем посуды было покончено, мне удавалось заняться рисованием. На страницах блокнота появлялись черно-белые портреты поваров и посетителей, Санджи и Зифа, кораблей и ночного неба. А еще, соскучившись, я нарисовала портрет Луффи, но не мелкого, каким видела его в последний раз, нет. Здесь он был счастливым 17-летним оболтусом, недавно вышедшим в море. На заднем плане угадывались очертания Мэри, а на борту корабля, если приглядеться, можно было увидеть силуэты Зара, Нами и Усоппа. Хулиганская надпись на обороте гласила: «До скорой встречи, капитан». Именно с этим рисунком я буквально ввалилась в покой к Зифу, когда почувствовала, что вот-вот вернусь в родной мир. «Рина», — удивился старик, — «что-то случилось?» «Ничего страшного, мне просто пора возвращаться домой», — улыбнулась я, за неделю успев привыкнуть к грубоватой заботе бывшего пирата и даже привязаться к нему. «Не думаю, что тот мальчишка, Эйс, вернулся за тобой. Ему и не надо. Некий неизвестный фрукт прекрасно справится с моим перемещением, так что я просто зашла предупредить вас об этом». «Дьявольский, да», — потер подбородок мужчина. «Я слыхал о них, но ты ведь не только поэтому прибежала». «Вот», — протянула ему свой набросок я. «Года через три Санджи соберется на Гранд Лайн за своей мечтой. Не могли бы вы передать этот рисунок его будущему капитану?» «Странная просьба», — хмыкнул Зев, но свернутый вдвое лист взял. «Если этот паршивец и вправду решит уплыть, да еще и в компании, передам». Я не успела его поблагодарить. По глазам резанула вспышка света, перенесшая меня с корабля в квартиру. Шибзик, встретивший меня басовитым мурлыканьем, не выглядел особо оголодавшим, хотя я отсутствовала целых 8 дней, вернее, всего пару часов, если верить мобильному телефону. Моя способность начинала нравиться мне все больше и больше. Примечание к части. Сергей Погорельный, пиратская. Встреча 6. Пхеаце оф Спадис. Это было мое самое долгое и самое мирное приключение. Никаких экстремальных ситуаций и кровожадных тенрюбита. Только работа, не очень-то, по правде говоря, и тяжелая, вкусная еда, неплохая компания и чистый морской воздух, почти внеплановый отпуск. И очередные крохи информации о том, к примеру, что перемещение может затянуться, если нет прямой угрозы моей жизни, а в родном мире ждет впереди целый выходной. Впрочем, выходной мог быть и не обязательной частью. Понедельник начался ужасно. Моя начальница, чтоб ей с морским королем близко познакомиться, действительно завалила меня работой. Да так, что я целыми днями моталась из одного конца города в другой и не всегда выкраивала минутку на обед, не говоря уже обо всем остальном. Не было ни времени, ни желания, ни сил для того, чтобы вырваться в мир бескрайних морей и бесконечных приключений. Ссора с молодым человеком, произошедшая в субботу, стала вишенкой на торте, закономерным итогом этой замечательной недели. В воскресенье я проснулась не от надоевшего писка будильника, а сама. За окном вовсю светило солнышко, а часы, издевательски тикая, показывали 7 утра. И, по закону подлости, спать мне больше не хотелось. Думаю, соседи меня возненавидели, потому что сразу после легкого завтрака мне в голову пришла чудесная мысль заняться уборкой, наплевав на планы окружающих отоспаться. Следующие часы слились в рев пылесоса, звук текущей воды и танец пыли в солнечных лучах. Зато к полудню квартира могла похвастаться первозданной чистотой, а все вещи – расположением на своих местах, а не как обычно. Творческий беспорядок, а в просторечии – бардак – это, конечно, хорошо, привычно и удобно. Но в порядке неожиданно обнаружился свой уют. Я даже вымыла окна и закинула шторы в стиральную машину, чего не делала как минимум полгода. На часах 10, а все срочные или важные дела уже переделаны. Вот это, блин, продуктивность. Подруга, разбуженная, цитирую, в такую срань, крайне отрицательно отнеслась к идее встретиться вот прямо сейчас. Поэтому у меня внезапно образовалось время спокойно сесть и немного подумать обо всей той фигне, что происходило в последнее время. Моя способность, как бы я ее ни очеловечивала, срабатывала только тогда, когда мне этого искренне хотелось. Именно поэтому она не подавала признаков жизни, пока у меня были сомнения в здравости собственного рассудка, проблемы со здоровьем или резкий дефицит свободного времени. Так что, переодевшись в драные домашние джинсы и футболку на пару размеров больше нужного, я решила проверить эту теорию. Лотос никогда не казался мне особенно удобной позой, да и коврик для медитации среди моих вещей отсутствовал как класс, поэтому я просто устроилась на полу, прислонившись спиной к дивану, закрыла глаза и постаралась выкинуть из головы все лишние мысли, что получилось далеко не с первой попытки, а затем представила, как по телу разливается тепло, и сила безымянного, непорядок, фрукта переносит меня к Эйсу, холодные брызги, в ту же секунду прилетевшие мне в лицо вместо приветствия, были весьма неожиданными и очень, очень неприятными. Хотелось ругаться последними словами и со всей силы хлопнуть первой попавшейся дверью, но желания эти тут же пропали, стоило мне только отплеваться, проморгаться и взглянуть на окружающий мир беспрепятственно. Восхищенного вздоха сдержать не удалось, потому что вокруг простиралось море. Нет, я, конечно, наблюдала его из безымянной лодки Сабо, которая не в счет, из борта Барати, который был, в первую очередь, рестораном, и только во вторую, кораблем. В общем, совершенно разные впечатления. Тому, кто в детстве не грезил кораблями, сокровищами, приключениями и прочей морской романтикой, никогда не понять, что я почувствовала в этот момент. Удивление, радость, восторг, счастье, бескрайнее, глубокое и всепоглощающее. Женщина на корабле, к беде, раздался за спиной смутно знакомый голос. А девушка к чему? На автомате поинтересовалась я, оборачиваясь. На двусмысленность прозвучавшей фразы было решено забить, несмотря на то, что она была верна по своей сути. В юноше, что стоял напротив, знакомый мальчишка угадывался с трудом. Прежними остались волосы, все такие же темные и растрепанные, чуть кривоватая улыбка и веснушки. Добавился небольшой и, на удивление, аккуратный шрам на левой ноге – результат моих медицинских потуг. Вполне приличные футболки сменила распахнутая рубашка гавайской расцветки, которая с легкостью позволяла рассмотреть фигуру парня. От детской угловатости и нескладности не осталось и следа, а кубики пресса стали и вовсе залипательными. «Эйс, не похож?» – сверкнул глазами он, сдвигая знакомую по аниме оранжевую шляпу куда-то на затылок. «Ты вырос?» – беспомощно развела руками я, стараясь смотреть ему в глаза, а не ниже, что ничуть не удивительно. Как-никак, 3 года прошло, отозвался он, утягивая меня куда-то вглубь корабля. Долго же меня не было, это точно. Я даже сомневаться начал, не приснилась ли ты мне, и что же убедило тебя в обратном? Спросила, с любопытством оглядываясь по сторонам. Ни разу в жизни не была на настоящем корабле, металлические чудовища, что давным-давно вытеснили галеоны и каравеллы, не в счет, как и чудо-рыба Зефа. Чистенько, светло и по-своему уютно, и не скажешь даже, что здесь живут пираты. Ничто, кто. Луффи болтал о тебе целыми днями. Он скучал, и я тоже. И что на это ответить? Как рассказать, что для них прошли годы, а для меня меньше 20 дней? Как доказать, что мне, несмотря на весьма короткое знакомство, тоже их не хватало? Как убедить в существовании двух миров, если самой до конца не верилось в реальность происходящего? Как объяснить? Нужные слова не желали находиться, но, удивительное дело, они и не понадобились. Эйс сравнялся со мной в росте. Его объятия стали крепкими настолько, что, казалось, еще чуть-чуть, и затрещат кости. От него пахло морем, булочками с корицей и теплом, как бы странно это ни звучало. Он ощущался как семья, роднее, чем семья, и из-за этого на глаза наворачивались слезы. «Я верю, что ты скучала тоже», – прошептал он мне куда-то в волосы, а затем скомандовал, смягчая свой приказ улыбкой. «Соберись, ммм», – заинтересованно протянула я, покрепче вцепившись ему в руку. Вместо ответа он распахнул дверь, втолкнул меня в кают-компанию и, не обращая внимания на шум, царящий внутри, представил меня своим подчиненным. «Пики, это Рина. Рина, это Пики», в духе кэрроловской Алисы добавила я тихо, но во внезапно наступившей тишине мои слова услышали все. «Именно так», — рассмеялся Эйс, заражая весельем всех окружающих. «Пираты отдыхали, пили, но весьма умеренно, травили байки, к которым я с интересом прислушивалась, играли в кости и карты, на желания, а не на деньги. Они не были похожи на головорезов или преступников. Все, что отличало их от обычных людей — наличие оружия, с которым они не расставались даже в редкую минуту покоя вроде этой. Пики, если и удивились неожиданному появлению на корабле посторонней девушки, то сделали это молча. Им было плевать, что ближайший остров в 3 днях пути, а на горизонте не видать корабля или самой захудалой лодки. Их интерес к моей персоне улавливался разве что по редким взглядам, которые они кидали в мою сторону, да по тихим вопросам, которые адресовались скорее друг другу, чем мне. Такое положение дел, впрочем, не продлилось долго, и вскоре пиковые пираты взяли меня в оборот, начав процесс знакомства. Вопросы мне задавали совершенно разные, начиная от любимого блюда и имен родителей и заканчивая местом жительства и отношением к пиратам. Темы выбирались неожиданные и слабо связанные между собой, но к концу импровизированного допроса они знали обо мне, если не все, то очень многое. Я даже рассказала им о том, как меня заставили отрабатывать долг Портгаса. Эйс, предатель, смеялся над этой историей громче всех, и спасать меня от любопытства своих накома не спешил, вмешавшись только тогда, когда всплыл вопрос о том, какие отношения меня с ним связывают. Ответить, что дружеские, не успела, поскольку этот самый друг-капитан в приказном порядке потребовал закончить расспросы и покормить, наконец, гостью. У Эйса оказалась небольшая команда, всего 10 человек, если считать вместе с ним, и среди них, ни одной представительницы слабого пола. Почти все носили головные уборы, что, по правде сказать, помогло мне быстрее запомнить их имена. У Джесси была забавная шляпа, напоминающая ковбойскую. Он, первый помощник и крайне разговорчивый тип. На голове у Роши нечто, весьма похожее на тюрбан или на полотенце, но об этом я старалась даже не думать, поскольку здоровенная пушка за его спиной отбивала всякое желание шутить. Линк носил цилиндр, стрелял из длинного карабина и чем-то напоминал 16 американского президента в молодости. Сомбреро Балфри чудесно сочеталось с его же желтым пончо, а револьверы в руках лишь добавляли его образу законченности. Головной убор галопал жертвой какого-то дозорного в недавнем столкновении, а новый он пока не сумел отыскать. Не считать же за нормальную шляпу белую кепку с чайкой, что он конфисковал у побежденного. Ромеро на пару с Джулсом носили на головах платки, причем если первому он, платок, в смысле, служил для сохранения нормального вида прически, то второй повязывал его исключительно за компанию. У Пайка были смешные бакенбарды и маленькие треугольные уши, а любые шляпы он ненавидел лютой ненавистью, потому что выглядел в них глупо. Мне было безумно любопытно, как и когда все эти люди встретились, зачем объединились и почему признали Портгаса главным, несмотря на его молодость. Вот только спросить об этом прямо было бы слишком скучно, поэтому я только слушала и старалась не упустить ни одной детали. Из оговорок, обрывков фраз и разрозненных кусочков информации постепенно складывалась общая картина. Эйс полгода как покинул остров Рассвета и вышел в море. Примерно два месяца он набирал команду, разыскивая будущих членов экипажа в самых неожиданных местах, в подозрительных барах и мирных городках, куда не ступала нога морских разбойников, в чужих экипажах, в дозоре среди новичков, в борделе и игорном доме. Еще с месяц эта ватага училась действовать сообща и управлять кораблем, навигацию, худо-бедно, знал только Балфри, попутно разбираясь со всеми встречными пиратами и просто разбойниками. В один прекрасный момент свеженареченными пиками заинтересовались дозорные и пресса, а совсем недавно вышла первая листовка с наградой за Эйсову голову. За него давали 35 000 белли, но при этом Портгаз до сих пор не владел силой дьявольского фрукта. Уверена, цена подскочит в несколько раз, как только он станет лагеей огня. Если станет, разумеется. «Знаешь», — пробормотал Ди, плюхаясь за стол рядом со мной, «незадолго до моего отплытия Луффи признался, что его мечта немного изменилась. Он все так же хочет стать королем пиратов, а еще, найти одного человека. И кого же?» Решила поддержать беседу я, с сожалением отрываясь от поедания маленьких пирожков с фруктовой начинкой. Должность кока на корабле до сих пор была вакантна, поэтому кашеварили пираты по очереди. Сегодня, к слову, был черед Ромеро, и именно его выпечка мне так приглянулась. «Нашу сестру, что заблудилась на дороге жизни и не может отыскать путь к нам. У вас еще и сестра есть, а в каноне не было. Или ее просто показать не успели, как и маму Луффи, потому что манга явно не собиралась заканчиваться в ближайшие год-два». «Ага», — согласился Эйс. «Ей мы, правда, об этом еще не говорили, но, надеюсь, она не будет против таких родственников. Вы чудесные, так что на ее месте кто угодно был бы рад», — улыбнулась я, пытаясь представить эту девушку. «Интересно, она похожа на них, не обязательно внешностью, но хотя бы характером, и как же зовут вашу потеряшку?» «Рина». «Ммм, зачем ты меня зовешь?» «Нашу сестру зовут Рина», — пояснил парень, закатив глаза. «И хотя наше знакомство с ней и с тобой нельзя назвать продолжительным, но, в общем, мы были бы рады прибавлению в нашем странном семействе». «Ты шутишь? Я же самая обыкновенная, и ничего не сделала, чтобы заслужить такое отношение к себе». «И я была удивлена». «Нет, серьезно. Кто они? Будущий командир второй дивизии Белоуса и будущий же король пиратов. А если вспомнить про Сабо, который им тоже брат, то еще и будущий второй человек в революционной армии, к чьему спасению я приложила руку. И кто я? Просто ответь, согласна ты или нет. Нам, в конце концов, лучше знать». «Я? Да, спасибо», — неуверенно пробормотала, вконец растерявшись. В груди от его слов расплывалось тепло, а широкая улыбка так и норовила поселиться на лице, и я не стала препятствовать ее появлению. «Отлично, надо написать об этом Луффи», — рассмеялся Эйс. «Или подождать, пока он не выйдет в море». Новость, что у их капитана, оказывается, есть сестра, изрядно обрадовала пиковых пиратов. Настолько, что стихийно организованная пирушка закончилась только поздней ночью, когда на небе давным-давно светил месяц и перемигивались незнакомые звезды, а на столе не осталось ни еды, ни выпивки. Пираты дружной толпой отчалили ночевать в кубрик, а мне на откуп досталась каюта капитана. Она была не слишком велика, но в ней нашлось место для массивного шкафа из темного дерева, на дверцах которого висели эйсовы рубахи, письменного стола, заваленного картами, книгами, чистыми листами бумаги и чертежными принадлежностями, а также сундука, в котором соседствовали золотые монеты, бумажные деньги, украшения и чей-то череп. «У меня тут несколько не прибрано», — смущенно улыбнулся Портгаз, поспешно рассовывая вещи не по местам даже, а просто с глаз долой. «Да брось, в беспорядке есть свой шарм», — махнула рукой я, потому что моя комната порою выглядела еще более захламленной. «Скажи лучше, где ты спишь?» «Как и вся моя команда, в гамаке», — ответил парень, закрепляя мою будущую постель на специальных крюках. Конструкция сия не выглядела ни особо надежной, ни слишком удобной, но мне ли жаловаться, это будет интересный опыт. «Только, Эйс, я не уверена, что останусь здесь до утра, поэтому, на всякий случай, спасибо за все, и до следующей встречи». «Совершенно ни за что, сестренка», — махнул рукой пират. «Спокойной ночи, сестра». Это короткое слово, по правде говоря, страшно смущало и заставляло сердце радостно биться, выстукивая этот ритм: «Сестра, сестра, сестра». и дарила чувство защищенности. И, признаться честно, максимум, на который я рассчитывала, дружеские отношения, да и то не сразу, а они вот так, походя, исполнили мою самую заветную мечту и, словно так и надо, отказались принимать благодарность. Ну, то есть Иис отказался, так что на Луфи я еще отыграюсь за двоих, а то и за троих. Еще некоторое время после ухода капибрата я лежала, старательно вслушиваясь в темноту. Мерный плеск волн за бортом, скрип досок, едва различимые шаги Ромеро, которому не посчастливилось стоять на часах, все эти звуки убаюкивали не хуже колыбельной. В этот раз я не видела привычной ослепительно-белой вспышки, но это ничуть не помешало мне проснуться уже в родном мире. Примечание к части. Моторхед, Ace of Spades. PS. Огромная благодарность всем, кто читает и оставляет комментарии к фанфику. Ваша поддержка многое для меня значит. Встреча 7. Я же кровь от крови огня. В понедельник утром в моей голове крутилась одна единственная мысль. Портгасата я навестила. А что насчет Луфи? Это же просто несправедливо, что он остался один наденешенек на острове Рассвета. Сабу прикидывается мертвым, Эйс уплыл пиратствовать, а я здесь, хотя с удовольствием оказалась бы в другом месте. Завтрак и все сопутствующие процедуры прошли словно бы мимо меня, потому что в голове царил один только анепиеце. Я даже кота гладила как-то машинально, без огонька, что серому разбойнику пришлось абсолютно не по душе, и он, в отместку, расцарапал мне руки. Впрочем, даже боль не помешала генерированию в моей голове тысячи и одного вопроса. Интересно, не помешает ли переходу то, что я только-только вернулась из прошлого вояжа? Как дела у обоих парней? Сколько прошло времени? Обрадуется ли Мугивара моему появлению? Научился ли он чему-нибудь новому? Видел ли он листок с наградой за голову Эйса? Достиг ли старший из братьев Грантлейна, как и планировал буквально вчера? Глаза закрылись сами собой, и я в мельчайших деталях начала вспоминать родной остров мальчишек. Шелест волн, разбивающихся о скалы. Обрыв, где мы встретились в первый раз. Лес с незнакомыми деревьями, чьи макушки словно бы вот-вот прикоснутся к небу. Логово горных бандитов, где так уютно по вечерам. Луфи. Широкая улыбка, способная осветить, кажется, весь мир. Непокорные черные волосы, растрепанные ничуть не меньше, чем у старшего брата. Неизменная соломенная шляпа, что принадлежала раньше Шанксу, а до него, величайшему из пиратов. Настроиться на нужную для переноса волну удалось удивительно быстро. С закрытыми глазами легко верилось, что родной и привычный мир менялся на свою полную противоположность, куда я так стремилась попасть. Удалось даже почувствовать тепло, что так старательно представляла в прошлый раз, а потом, резкий рывок, сменяющийся ощущением неконтролируемого полета. Попросту говоря, падение, которое, впрочем, завершилось до того, как успела начаться паника. Посадка вышла относительно мягкой. Пожалуй, я надеялась, что свалюсь на голову Луфи, и мы мило поболтаем обо всем на свете, обсудим Эйса и его команду, немного потренируемся, ибо я совершенно не представляла, как развивать свои способности дальше. А Мугивара, фруктовик уже довольно долгое время, может быть, пообедаем вместе, но не судьба. Вместо этого где-то над моей головой раскачивалась масляная лампа, едва-едва разгоняя темноту и освещая валяющиеся в беспорядке вещи. Мешки, сломанные ящики, пустые и полупустые бочки, старые тряпки, парусину и корабельные канаты. И вашу покорную слугу, приземлившуюся на вершину всего этого великолепия. Сразу видно, переместилась я ни разу не к Мугиваре. Скорее, на склад или, принимая во внимание слабую качку, в трюм или кладовую чьего-то корабля. И это, конечно, прекрасно, вот только если оставаться на месте, все самое интересное пройдет мимо. Любопытство, отличительная черта всех, или почти всех, представительниц слабого пола, так что нет ничего удивительного в том, что мной было принято решение покинуть сие место и поискать кого-нибудь живого. Тихо сползти с вершины горы у меня не вышло. В последний момент из-под ноги выскользнула пустая бутылка и покатилась вниз с жутким грохотом. Я замерла, стараясь даже не дышать, но шли минуты, а никого, недовольного шумом, так и не появилось. Вымерли они там все, что ли? Лестница наверх была захламлена ничуть не меньше, чем все остальное помещение, но меня это не смутило. Какая, в конце концов, разница, как выглядит дорога к свежему воздуху? Крышка люка явно была рассчитана на кого-то покрупнее и, соответственно, посильнее, но после пары минут мучений мне удалось ее приподнять и выбраться наружу. Лучше бы я этого не делала. Я знала, что Эйс и его команда – пираты, причем, в отличие от Луффи и Ко, пираты настоящие. Просто это знание не было подкреплено фактами. До сегодняшнего утра, в абордаже, поверьте мне на слово, нет ничего героического и романтического, тоже. Смерть – это всегда смерть, и неважно, за какими красивыми словами она скрывается. Палуба чужого корабля утопала в огне. Пламя танцевало и изгибалось на ветру, лизало беззащитную древесину и медленно, неотвратимо подбиралось к парусам, на которых некогда гордо реяла синяя чайка. Оно грозилось вот-вот накинуться и на людей, но словно бы медлило, как будто, да, как будто было живым, или контролируемым, что, пожалуй, даже ближе к истине. Вокруг было слишком много красного, потому что огонь горел, но вместо мерного треска я слышала леденящий душу смех, потому что лужи крови на некогда светлых досках выделялись темными пятнами, этакими провалами в бездну, потому что на белой форме дозорных следы от ран были видны даже слишком хорошо, хотя я всеми силами старалась не смотреть на мертвецов. Реальность, по-настоящему реальная реальность, обрушилась на меня в единый миг. Огонь, кровь, трупы, смерть. Слишком много, слишком реально, и даже телевидение, со всеми своими прямыми репортажами из горячих точек, криминальными сводками и съемками последствий терактов и катастроф в режиме онлайне, не могло к подобному подготовить. С завтраком я не рассталась чудом, не иначе, а вот сдавленного крика сдержать не удалось. Впрочем, в горячке битвы меня никто не услышал. За стонами раненых, звоном встречающихся клинков, азартными криками и грохотом выстрелов мой голос просто затерялся. Мне бы остановиться, а еще лучше, покинуть не только этот корабль, но и мир, вернуться домой, где все просто и понятно, но вместо этого меня за каким-то чертом понесло к самому центру сражения. Мне было страшно. Страшно настолько, что ноги взаправду тряслись, как и руки, воздух с трудом проходил в легкие, сердце так и норовило выскочить из груди, а в глазах потемнело, хотя вокруг было ясное и солнечное утро. Страшно настолько, что вынуждено признать. Теперь, наконец, мне прекрасно понятны усопы нами, которые всеми силами старались избегать драк. Страшно настолько, что я все-таки шла вперед, мечтая встретить кого-нибудь знакомого и, желательно, живого. Длинный кинжал, реквизированный у какого-то неподвижного тела, самую малость успокаивал и дарил иллюзорное чувство защищенности, но я знала, что мне не хватит духу использовать его против живых противников. Не сейчас и, надеюсь, никогда в ближайшем будущем. Пока я рефлексировала, бой стенка на стенку закончился, и началась дуэль. Все, и пираты, и дозорные, столпились на палубе, вполне организованно окружили грот-мачту и уже заключали пари, кто из двух капитанов одержит верх. Я отказывалась это понимать. Каких-то пару минут назад они убивали друг друга, а теперь вполне мирно беседовали, позабыв про убитых. Абсурд же. Но, кажется, остальные не находили в подобном отношении ничего странного. В центре импровизированного ринга обменивались ударами Эйс и незнакомый мужчина в форме. Их бой походил на замысловатый танец, где атаки чередовались с уклонениями, а блоки, с нырками и обманными маневрами. Смотрелось красиво, а еще, немного дико, поскольку рядом с великаном дозорным мой названный брат казался тем, кем и был на самом деле, мальчишкой-подростком. Вот только иллюзия непременного проигрыша младшего из бойцов мгновенно пропала, стоило только этому самому подростку отвесить противнику пинок, отбросивший его за пределы круга. «А ты силен», — довольно протянул тот, поднимаясь на ноги. «Тогда и я, Фуда Блэйр, сдерживаться не стану. Ох уж этот пафос и обязательные диалоги с противником. Я-то, наивная, полагала, что подобной ерундой страдают только герои аниме и манги. И если раньше удары, которые они наносили друг другу, можно было увидеть, то теперь это не представлялось возможным. Эйс и этот самый Блэйр превратились в размытые силуэты, один черно-оранжевый, другой сине-белый, которые передвигались по палубе скачками и зигзагами. В тщетной надежде уследить за ходом их поединка я подошла ближе, оставаясь, впрочем, в стороне от толпы. «Точно силен», — еще раз повторил дозорный, схватившись за ушибленную челюсть. «Но я не проиграю такому, как ты. Меня тренировал сам вице-адмирал Гарп». «О, так старик жив, рад это слышать», — усмехнулся Ди, непроизвольно потирая макушку, а потом ему резко стало не до разговоров. «Блэйр», пробормотав что-то похожее на кума-кума-номи, превратился во что-то большое и косматое. «Фруктовик», — удивился пират, с интересом разглядывая изменившегося соперника. «Кто бы говорил», — прорычал монстр, прыгая вперед. Непонятное мельтешение продолжилось. Во все стороны летели щепки, на досках палубы появлялись глубокие и не очень царапины, а в воздух поднимались все новые клубы пыли. Только вот в этот раз защищаться приходилось Эйсу, который, по какой-то причине, не спешил воспользоваться своим огнем. Размытые тени теперь сражались в опасной близости от меня, но я, завороженная их стремительностью, не торопилась найти более подходящее укрытие, а им, полагаю, было не до окружающих, самим бы уцелеть. Этот отблеск я заметила совершенно случайно. Здесь, на корабле, неоткуда было взяться солнечному зайчику. Попыталась найти его источник на палубе, среди пиратов и дозорных, но потерпела поражение. Где взрослые мужчины и где детские забавы? Подняла голову вверх, не сильно надеясь на результат, да так и замерла, потому что в вороньем гнезде кто-то был. И этот кто-то, возомнив себя великим стрелком, целился в дерущихся мужчин через плохонький оптический прицел, примотанный к винтовке неширокой изумрудной лентой. Любопытно, он наш или не наш? Вдоволь порассуждать на эту тему у меня не вышло, потому что бой между Эйсом и Блэйром вновь прекратился. Они оба тяжело дышали, ведь обмен ударами на высоких скоростях дался им нелегко. Оба, почти синхронно, сплюнули кровь на уже и так грязные доски, поскольку некоторые, если не все, удары наверняка достигли цели. Оба внимательно рассматривали соперника и явно прикидывали, сколько тот еще протянет. «Эх, не был бы ты пиратом», — почти мечтательно протянул капитан Фуда. «Эх, не был бы ты дозорным», — в тон ему отозвался Эйс. Возможно, их высокосодержательный разговор продолжился бы и дальше, но у стрелка на мачте сдали нервы. Он вскочил, еще раз прицелился и начал нажимать на курок. А потом произошло нечто странное. У всего мира словно бы отключили звук, уничтожили все краски, убрали декорации статистов, в количестве 83 человек, 66 из которых были дозорными. И не спрашивайте меня, откуда я это знаю. Оставив на месте только снайпера Эйса, я видела, как пуля попадает в моего названного брата, но откуда-то знала, что этого еще не случилось. Миг, и все стало по-прежнему, а неизвестный на мачте, от которого я не могла отвести глаз, все-таки выстрелил. Я думала, что до этого мне было страшно. Фигня, забудьте. Вот теперь стало по-настоящему жутко. Портгас, симпатяга Портгас сейчас умрет, а я ничего не могу с этим сделать. Как я с этим жить буду, не говоря уже о том, как потом Луффи в глаза смотреть. Когда тихая внутренняя паника уже почти перешла в полноценную внешнюю истерику, я почувствовала знакомое, практически родное тепло, и время замедлилось. Почти как в зачарованных или, скорее, как в матрице. Неважно, из легких мгновенно вышибло весь воздух, а вдохнуть новый не получилось, словно весь корабль в единый миг оказался на глубине под чудовищным давлением. Впрочем, отсутствие кислорода практически не ощущалось и даже не сильно мешало, так, легкий психологический дискомфорт, не более. Я попробовала взмахнуть рукой и обнаружила, что подобное действие мне доступно. Воздух, непривычно упругий и словно бы липкий, поддавался с неохотой и сильной задержкой, но все-таки поддавался, что не могло не радовать. Собственно, тело слушалось крайне плохо, а на плечи давила странная тяжесть вперемешку с усталостью, но даже так у меня был шанс, которым я собиралась воспользоваться на полную катушку. На то, чтобы преодолеть разделяющее меня и Эйса расстояние, потребовалось много, очень много этого странного невремени. Возле пирата я оказалась не намного раньше пули. Придумать нормальный план спасения ваша покорная слуга уже не успевала, а раньше этим не озаботилась из-за странности и неожиданности всего происходящего, поэтому все, что мне оставалось, поднять руку с трофейным ножом на нужном уровне и ждать, к чему это приведет. Такой себе, знаете, бадминтон на выживание, и плевать, что ракетка неподходящая, а валанчик маловат, плевать. Нож дернуло назад и в сторону с неожиданной силой. Плечо отозвалось болью, а рука, его державшая, тихонько щелкнула и повисла плетью. И в ту же секунду время вернулось к нормальному ходу. «Рина», — искренне удивился Эйс, обнаружив меня рядом с собой. «Что ты здесь делаешь? Жизнь тебе спасаю», — честно призналась я, стараясь не расплакаться от боли и облегчения. «Блэйр бы меня не убил», — отмахнулся пират. «Он из числа хороших парней и редкой категории честных дозорных. А что насчет снайпера?» — уточнила я, пытаясь вынуть левой рукой нож из правой. Даже с такой простенькой задачей мне справиться не удалось, и оружие, недовольно звякнув, упало на палубу. «О чем говорит эта юная леди?» Вклинился в наш разговор капитан дозора. «Вы и состреляли, в ноже застряла пуля», — коротко отозвалась я, до крови прикусив губу и мечтая об обезболивающем. «Как ты умудрилась ее поймать, девчушка?» — спросил кто-то из незнакомых пиратов-новичков, вертя в руках мой трофей. Я даже не заметила, когда он успел его поднять. «Правда, мисс, как у тебя это вышло?» — выразил свое недоумение Фуда Блэйр. «Не знаю. Сначала мир посерел, и я увидела, как в Эйса попала пуля. Потом цвета вернулись, зато время словно бы замедлилось. Боже, Эйс, я так испугалась!» Всхлип вырвался как-то сам собой, а из глаз вот-вот собирались покатиться первые слезы, но они отступили, когда меня крепко обняли теплые руки. Будь это кто-то другой, не сын Роджера, я бы сказала, что этот самый кто-то вот-вот свалится с лихорадкой и температурой под 40, но, очевидно, для Лаги Огня подобное состояние было в пределах нормы. Пока я размышлял об особенностях отдельно взятого фруктовика, тот, недолго думая, каким-то хитрым образом дернул меня за пострадавшую руку. От крика удалось удержаться каким-то чудом, не иначе. «Лучше», — широко улыбаясь, спросил он. «А предупредить слабо?» — фыркнула я, испытывая нешуточную благодарность. Рука все еще болела, но теперь мне, по крайней мере, не придется ехать в медпункт. «Вы знакомы?» — задал еще один стандартный вопрос предводитель дозорных. «Этерина, моя сестра, не счел нужным скрывать подобную информацию Портгас, хотя я предпочла бы подольше сохранить ее в секрете. С другой стороны, а не пофиг ли, быть сестрой неугомонных братцев Ди – это честь, а не повод для стыда. И ты, мисс, тоже пират, только формально. Мой капитан еще даже в море не вышел. Владеешь дьявольским фруктом?» – продолжил допрос Блэйр. За его спиной как-то сам собой нарисовался тощенький кадр в очках и с блокнотиком, который добросовестно фиксировал наш занимательный разговор. «Угадали. Могу я вам тоже вопрос задать, а то у нас какая-то игра в одни ворота получается, и что же тебя интересует, пиратка?» — хмыкнул мужчина. «Рина, не пиратка, не мисс Синей, ты, вы женаты, только и сумел выдать капитан, судорожно оттягивая ворот форменной рубашки. «Ну, а что?» — слыша за спиной тихое хихиканье Эйса, пошла в наступление я. «Мне за 20, а мужа все нет, не упускать же подвернувшийся шанс. Простите, я женат», — окончательно смутился дозорный, покраснев до кончиков ушей. Кажется, до этого пираты не оказывали ему подобных знаков внимания, а он, между прочим, был весьма неплох. Высокий, мускулистый, довольно сильный, судя по увиденному бою, не обделен мозгами и не урод. Что еще для счастья надо? Жаль, покачала головой я, с трудом удерживаясь от смеха. «У вас есть еще вопросы?» «Нет», — отозвалась жертва моего неуемного любопытства и чувства юмора. «Тогда мы пойдем, идите», — заторможенно кивнул дозорный. Но, капитан, попытался возразить ему тот самый секретарь. «Их, конечно, меньше, зато и раненых практически нет», — встряхнувшись, принялся озвучивать очевидные факты Фуда. «У них как минимум 2 фруктовика в команде, и это только те, о ком нам известно. И, Дикки, если ты не заметил, наш корабль по-прежнему в огне. Как думаешь, сколько времени понадобится Портгасу, чтобы превратить его в пепел?» «Я понял, капитан», — пробормотал парнишка, скрываясь из виду. Пираты и дозорные, между тем, решали, кто же победил в драке 2 капитанов, и кому, соответственно, достанется весь выигрыш. Спор велся шепотом, но в нем было столько экспрессии, что не поглядывать в их сторону просто не получалось. Любопытно же, кто тот счастливчик, что сорвал весь куш. «Буду ждать нашей следующей встречи», — усмехнулся Эйс. «И когда она наступит, я не стану сдерживаться. Гарпу привет, я запомню», — отзеркалил его усмешку Блэйр. «Был рад познакомиться, Рина». «Да, я тоже», — произнести еще какую-нибудь полагающуюся моменту благоглупость мне не удалось, потому что я впервые в жизни упала в банальнейший обморок. Примечание к части. Мельница, радость моя. Встреча 8. Или выстрела в спину не ожидает никто. В себя я пришла уже дома. Если верить часам, мое отсутствие длилось не больше 10 минут, так что опоздать на работу не вышло. Пришлось вставать с пола. И почему я вечно на нем оказываюсь из-за перемещений? Глотать болеутоляющие, ибо правая рука препротивно ныла, и собираться в родной офис. Шипзик, забравшись на шкаф, наблюдал за моими мучениями. А вы пробовали натягивать джинсы, если у вас функционирует одна рука, да и та, левая? И уверенно, внутренне помирал со смеху. По крайней мере, взгляд у него был очень выразительным и ехидным до нельзя. С перемещением в другой мир придется повременить, хотя бы до тех пор, пока самочувствие не придет в норму. И, знаете, время до выходных никогда еще не тянулось так медленно, но, кажется, на нечто подобное я уже жаловалась. Не подумайте, работать мне нравилось. Служебных обязанностей было не слишком много, моменты творчества удачно переплетались с заполнением всевозможных бумажек, а выпадающие, пусть и редко, часы блаженной тишины и ничего не делания и вовсе приближали занимаемую должность к идеалу. Просто именно на этой неделе был черед приведения в порядок документации, так что все оставшиеся до воскресенья дни приходилось посвящать сметам и счетам, а также сопроводительным запискам установленного образца. Занятие это нетрудное, но долгое, муторное и требующее полной сосредоточенности, и нет ничего удивительного в том, что к вечеру у меня начинала болеть не только рука, но еще и голова, от обилия цифр и букв, не иначе. Пятница нежданно-негаданно оказалась коротким днем. Наша начальница появилась в офисе и произнесла небольшую речь, смысл которой сводился к тому, что мы молодцы и вообще лучшие. И поскольку это так, нет ничего удивительного в том, что наша контора, агентство «Элин», как гордо гласила вывеска на входе, выиграла тендер на капитальный ремонт оперного театра. На сегодня все свободны, завтра можете не появляться, а вот с понедельника нас ждут великие дела, подвела итог Елена Николаевна, в чью честь, собственно, и была поименована фирма. Ее короткое выступление было встречено улыбками и аплодисментами, но, подозреваю, это заслуга сокращенного рабочего дня и премии, что нам посулили выплатить, как только, так сразу. Дома было откровенно нечего делать. Чтобы хоть как-то убить время, я убралась в квартире, приготовила еду, вызвонила подругу, пообедала в ее компании, досмотрела сериал, давным-давно закачанный на компьютер, мельком глянула 9-часовые новости и окончательно заскучала. Можно было, как в песне, шить сарафаны, играть на флейте, завести канарейку, учить английский, но душа, или все же пятая точка, жаждала приключений, а у меня не было ни одного довода против, даже рука почти перестала отзываться болью всякий раз, когда я ей шевелила. Так что перемещению, быть, на пронзительно синем небосклоне не было ни одного облачка, невесомый легкий ветерок едва-едва шевелил паруса, не способный сдвинуть корабль с места, а солнышко припекало так, что мне тут же стало жарко. Из-за штиля на палубе собралась вся команда, изрядно увеличившаяся с нашей последней встречи. Мое появление было встречено кучей любопытных взглядов, одним, самую малость обеспокоенным, и еще одним, который я не смогла ни расшифровать, ни отследить, но он был далек от доброты и заботы. Даже любопытно стало, кто это меня так не взлюбил и за что. Капитан обнаружился здесь же, на палубе. Эйс восседал на пузатой бочке так, словно она являлась лучшим из тронов. Забавненько. Ты управляешь огнем, ты владеешь хаки. Два вопроса слились в один, а мы, переглянувшись, прыснули. Тоже хором. Кстати, здравствуй, вспомнил про манеры Портгас. Я недавно съел фрукт Мера-Мера, и вот, признался брат, разведя руками. Ну, а ты? Привет, улыбнулась я, подходя ближе и прислоняясь спиной к фальшборту. С удовольствием удовлетворю твое любопытство, если скажешь, что такое хаки. Воля, перевел незнакомое слово парень, жестом приглашая меня сесть рядом. Тактичные пираты, почти оксюморон, тут же разбрелись кто куда, позволяя нам пообщаться без лишних ушей. Раньше, точно не владела, только слышала про ее существование. По-твоему, это была она? Ходят слухи, что для некоторых мастеров воли наблюдения мир словно бы выцветает. Похоже на твое описание, не правда ли? Может быть, тогда проснувшаяся у меня эта самая воля, полностью твоя вина, толкнула его в плечо я, сопровождая свои слова намеком на улыбку. Понимаю, что пиратство – опасная профессия, а без драки тебе жизнь не мила, но не мог бы ты, не знаю, быть хоть немного осторожнее. Если ты умрешь, мы с Луффи совсем этому не обрадуемся. Эйс кивнул, скованно и как-то отрывисто, словно моя забота была ему неприятна, словно, ах, да, он же ненавидит сам факт своего существования и полагает, что недостоин жизни. Обязательно поговорю с ним об этом позже, сейчас явно не лучшее время и место для подобного разговора, а пока хорошо бы сменить тему. Что новенького? Я не почуяла подвоха, когда брат, вместо ответа на этот простейший вопрос, предвкушающе улыбнулся и достал из кармана в четверо сложенный лист. Что мне оставалось делать? Взяла, развернула, посмотрела, ущипнула себя за руку, надеясь, что это сон или морок, но глюк не пропал. С листовки, что передал мне Эйс, на меня смотрела. Если бы мне захотелось нарисовать автопортрет, я бы изобразила себя именно такой, не знающий, куда деть руки, с головой, склоненной немного на бок, с легкой, чуть виноватой улыбкой на губах, в старом и растянутом свитере, и, самое главное, на фоне моря, пребывающего в состоянии полного покоя. Правда, я ни за что не поместила бы свою фотографию на разыскной плакат, и уж точно обошлась бы без строчек «живой» или «мертвая» и «награда за голову». Ну как, поинтересовался Портгас, прямо-таки лучась радостью и почти что отеческой гордостью. Круто. У дозорных неплохой фотограф, хрипло выдохнула я, пребывая в состоянии тихого офигения. А с чего? Там на обратной стороне все написано, еще шире улыбнулся капитан. Ну, посмотрим, в чем там меня обвинили. Пиратство, пособничество пиратам, вмешательство в дела дозора, помехи в свершении правосудия. И, как будто этого мало, ниже были приведены мои, так сказать, технические характеристики. Имя: Рина. Пол: женский. Возраст: 24. Угадали, надо же. Семья: брат, Портгас Диэйс, достоверность информации проверяется. Навыки: воля наблюдения, владение дьявольским фруктом неопределенного типа. Оружие: короткий клинок. Особенность: страстное желание выйти замуж. Эта чертова листовка, на мой вкус, больше всего напоминала смесь резюме для трудоустройства и анкету с сайта знакомств средней паршивости. Убила бы, пробормотала я, старательно разглядывая проплывающие мимо облака. Нет, личная листовка мне льстила, как и награда в 13, мое любимое число, между прочим, миллионов белли, а вот фраза про страстное желание выйти замуж заставляла сжимать кулаки в бессильной злобе и скрежетать зубами. Послушай, Эйс, а когда это я успела помешать правосудию свершиться? Думаю, когда не дала тому снайперу застрелить меня, пожал плечами брат. Пуля, кстати, была из Кайросики. Сама понимаешь, чем бы закончилось ее попадание. О, я понимала. При благоприятных условиях такой подарочек был способен убить любого фруктовика. При неблагоприятных, серьезно ранить или покалечить. Так что на Портгаса, только-только начавшего разбираться со своими способностями, его хватило бы точно. Одним словом, молодец я. Как только вернусь домой, возьму с полочки пирожок, воскурю ароматические палочки, палочки-вонялочки, как метко называла их моя подруга, которую раздражал их сильный искусственный запах, в честь богини удачи и устрою себе вечер поедания вкусняшек. Хороший план, даже жаль откладывать его на потом. И теперь за тобой, как и за мной, будут охотиться дозорные и охотники за головами. Я что-то пропустила. Серьезно? Ну да, пожал плечами он. Награды у нас, конечно, маловаты, но любители легких денег найдутся всегда. Радоваться надо. Чему? Нервно воскликнула я, всплеснув руками. Вопрос был риторическим, так что брат не стал на него отвечать, просто пожав плечами. «Скажи-ка, капитан, а сколько мы не виделись?» С месяц, что-то прикинув, отозвался тот, и признался, далось ему это с большим трудом, глядя куда-то в сторону. «Я начал думать, что ты никогда больше не захочешь меня видеть». С минуту я растерянно хлопала глазами, попросту не зная, как реагировать на подобное заявление, то ли обидеться, то ли расхохотаться. Взлохматила волосы себе, не удержавшись, испортила прическу Эйсу и, вздохнув, начала исповедь. Родители развелись, когда мне было 7, а до этого ссорились чуть ли не ежедневно. Следующую пару лет они перетягивали меня из стороны в сторону, как какой-нибудь канат, ничуть не заботясь о моих чувствах. Когда и мать, и отец завели новые семьи, я оказалась не нужна ни одному из них. Заботу обо мне взяла на себя старшая сестра матери. Встречи с родителями стали все реже и реже, а потом наше общение и вовсе свелось к звонкам по большим праздникам и редким случайным встречам. Отношения же с теткой у меня сложились странные. Мы спорили по самому незначительному поводу, ругались из-за моих увлечений и выводили друг друга из себя множество раз, но она угасла за 3 недели до моего 18-го дня рождения, ни слова не сказав о своей болезни. В общем, я веду к тому, что семьи как таковой у меня никогда не было. И теперь, когда ты и Луффи назвали меня сестрой, я ни за что на свете от вас не откажусь. Прости, я не знал. Эйс выглядел так, словно во всех моих проблемах был виноват именно он, что, разумеется, было полнейшей чушью. Ты и не мог, пожала плечами я. И давай оставим эту тему, если ты не против. Как скажешь, легко согласился брат, веселее на глазах. Как насчет тренировки? Плохая идея. Отродясь, не держала в руках ничего тяжелее кухонного ножа. Возражения не принимаются. Чуть повысил голос парень. Ты сама сказала, что быть пиратом опасно. Я просто хочу, чтобы ты могла себя защитить в случае чего. Так что пока ты на моем корабле и в моей команде, изволь подчиняться. Хорошо, мамочка, пробормотала я, но недостаточно тихо. Минимум 6 близстоящих пиратов услышали мои слова и попытались замаскировать смех кашлем. Портгас мужественно проигнорировал хихиканье матросов, но возмездие все равно настигло нас в лице Линка. Юмористы получили по символическому подзатыльнику, а мне достался осуждающий взгляд. Стало даже немного стыдно, поэтому я оттолкнулась от фальшборта и спросила, постаравшись добавить в голос побольше энтузиазма, «А кто будет моим наставником?» «Линкой будет», — коротко отозвался капитан. «А я пригляжу. Позаботься обо мне», — попросила я, чуть склонившись перед пиратом, и добавила, когда он протянул настоящий кинжал, а не деревянную болванку. «Я совсем не владею оружием, это ничего, учиться надо сразу с настоящим, особенно если время ограничено, а тренировки будут проходить от случая к случаю», — пожал плечами мой будущий наставник. «Тебе нужно продержаться против меня 5 минут.